Глава первая. Январь. Средиземное море. Круизный лайнер «Душа моря». Небо в один момент превратилось в бесконечный темный холст, по которому молнии начали рисовать свои яркие узоры. Гром пока лишь отдаленно звучал, пугая пассажиров круизного лайнера. Некоторые путешественники вышли на верхнюю палубу, чтобы поглядеть на стихию, но капитан лайнера сделал по радио объявление, согласно которому все были обязаны спуститься в свои каюты и надеть спасательные жилеты. Лика, высокая и красивая брюнетка, одна из участниц круиза, еще раз взглянула на небо и направилась к пятой палубе, на которой находилась ее каюта. В круизе Лика была впервые. Отправиться навстречу морским приключениям ее уговорила подруга Татьяна, которая хотела развлечь Лику и помочь ей справиться с упадническим настроением после того, как Лика потеряла любимого человека. Никто так и не понял, что произошло в тот роковой день. Валера подъехал к дому своей невесты, чтобы отвезти ее в ресторан. По словам очевидцев, он вышел из машины, оступился, упал и мгновенно умер. Скорая приехала только для того, чтобы констатировать смерть. Никто так и не стал разбираться в этой загадочной трагедии. Лика пыталась добиться от следователя открытия дела, но от нее все отмахнулись. В его смерти не нашли ничего криминального. В заключении написали «острая сердечная недостаточность». Лика знала, что Валера никогда не жаловался на сердце, как, впрочем, и на все остальные органы. Ему угрожали. Это она тоже знала. Валерий Грановский был довольно известным художником. Его работы выставлялись не только в России, но и в Европе. Лика владела небольшой художественной галереей в Москве. Там они и познакомились чуть больше года назад. Валера сразу покорил ее своим талантом, чувством юмора, тактом и умением ухаживать. Но в этом молодом человеке было столько таинственности, что Лика не успевала удивляться. Например, никто и никогда не видел его за работой. Как и когда он писал свои шедевры, оставалось загадкой. В свою мастерскую он не приглашал никого. Лика много раз пыталась напроситься в эту тайную комнату, но Валера даже для нее не делал исключения. Они провели вместе несколько незабываемых месяцев, а перед самым Новым годом случилось это несчастье. Лика долго сопротивлялась поездке, ведь прошло всего 3 недели с момента трагедии. Но ее родители все же уговорили дочь поехать и отвлечься. Сейчас она представляла, вытирая слезы, как могло бы пройти это путешествие, если бы Валера был рядом. Лайнер был потрясающий. Они могли бы ходить в театр, на красочные шоу-программы, в кинотеатры, которых тут было 3. Что уж говорить о музеях и картинных галереях, прогулки по которым всегда доставляли наслаждение им обоим. Спа и фитнес-центры раскрывали бы для них свои объятия. А еще тут можно было посетить кулинарные курсы и лектории, спортивные площадки, бутики и казино, бары, дискотеки и рестораны. На лайнере «Душа моря» было все как в мегаполисе, только в открытом море. А сейчас она находилась одна во всем этом великолепии и только успевала менять салфетки, вытирая постоянно бегущие слезы. «Лик, так нельзя! Ты опять плачешь! Почему ты не пошла со мной в бар? Там качка не так сильно ощущается, и музыка приятная. Люди, кстати, тоже», — сказала Татьяна, подбегая к подруге. «Капитан сказал, что все должны пройти в свои каюты, а не в бар. Ты разве не слышала?» — спросила Лика. «Слышала, разумеется. Да ну его! Ни «Титаник», его корабль не потонет. Да и айсбергов тут нет». «Многие корабли считались непотопляемыми». «Это ты брось! Мы еще поживем. Выйдем замуж, детишек нарожаем». «Гроза усиливается. Так что иди в свою каюту и надень спасательный жилет. Лика, ты меня пугаешь. Это не я, а шторм. Таня вдруг впилась глазами куда-то поверх плеча подруги. Она с ужасом разглядывала что-то. Лика это заметила. Тань, что с тобой? Что там? Ты словно призрака увидела. А нет, все нормально. Молния страшная сверкнула. Не обращай внимания, ты же знаешь, что я не люблю грозы. Все, спокойной ночи. Спокойной, легко сказать. Будет ли она такой? Пробурчала Татьяна и пошла к себе в каюту. Таня присела на кровать и закрыла лицо руками. Волнение Лики вдруг передалось и ей, хотя Татьяна ничего и никого в своей жизни не боялась. До определенного момента. Лика зашла в каюту. Тут качка действительно ощущалась не так сильно. Она взяла свой ноутбук и увидела несколько писем. Открыв почту, она заинтересовалась письмом от партнера. «Ликочка, глянь на этот шедевр. Автор новичок, но мне кажется, что его работа заслуживает твоего внимания», — говорилось в письме. Лика открыла фото. Лоб мгновенно покрылся испариной, а сердце застучало, пытаясь выскочить из груди. Даже воскресший и поднявшийся из глубины Титаник не удивил бы ее сильнее, чем то, что она увидела. Месяц назад. Москва. Декабрь был щедр на новогодние декорации. Снег валил хлопьями. Огромные ели так плотно укрылись белым одеялом, что их лапы от тяжести снега спускались прямо до земли. Лика стояла под фонарем и рассматривала снежинки, падающие ей на волосы. Валера подошел к ней и обнял ее. «Что ты видишь?» — спросил он. «Красоту. Они необыкновенные. Если бы я была художницей, рисовала бы их часто». «Как Айвазовское море?» «Да, снежинки были бы моей визитной карточкой». «А ты не пробовала писать?» «Я ходила в художественную школу, даже умудрилась ее закончить. Таланта, правда, у меня не обнаружилось. Зато поступить в вуз было легче. Я решила все равно связать свою жизнь с искусством». «Не жалеешь?» «Странный вопрос. Ты сам этим живешь. Неужели скучаешь?» «Вдохновение — вещь капризная. Тебе-то грех жаловаться. Ты пишешь прекрасные картины, которыми восхищаются люди почти всего мира». «Да, прекрасные картины. Я пишу именно такие картины». Его тон был бесцветным и странным. «А что-то не так? Мне непонятно твое настроение», — спросила Лика. «Нет, все нормально. Пойдем в дом. Мне кажется, что я простудился». Лика разожгла камин и налила Валере горячего чая. «Нет, я коньяк буду. Скорее поправлюсь». «Как хочешь. Ты мне покажешь свою новую работу?» — спросила Лика. Валера поднялся с кресла и подошел к камину. Он долго смотрел на огонь, ничего не отвечая. Огоньки на елке радостно мигали, но Лика переключила гирлянду на спокойный режим. «Зачем?» — спросил Валера. «Что именно?» — удивилась она. «Зачем выключила гирлянду?» «Я ее не выключала. Сменила режим. Не люблю, когда лампочки мигают». Лика напряглась. Валера стал вдруг чужим, а его тон холодным. Лика даже представить себе не могла, что его может разозлить ее такое простое действие. Она испугалась. «Прости меня, я просто устал. Мне еще нужно сегодня поработать, ты ложись спать». «Я поеду домой. Мне тоже нужно поработать», — ответила Лика. «Ты готовишь выставку?» «Да, Я тебе каждый день говорю об этом. Ты странный какой-то. Это все нервы. Что с тобой? У тебя проблема? Да, но тебя это не касается. Это семейное. В этот момент его телефон зазвонил. Валера посмотрел на монитор и изменился в лице. Отвечать он не стал. «Ответить не хочешь?» — спросила Лика. «Перезвоню позже, это не срочно. Тебе вызвать такси? Извини, я не смогу тебя отвезти». «Справлюсь сама. До завтра». Лика неспешно собиралась и думала, что же происходит с ее женихом. Так странно, он вел себя уже не впервые. Весь сегодняшний вечер в целом ее неприятно удивил. Валера был скрытным и ни за что бы не признался, что его беспокоит. И это было еще печальнее. Лике начало казаться, что между ними нет искренности, доверия и родства душ. Пропасть, которая возникла из ниоткуда, стала расти в размерах. Лика придала ей почти человеческую сущность. Она стала сниться ей по ночам. Это были кошмары. Пропасть на глазах росла, а внизу горел огонь, который пытался вырваться из расщелины и добраться до нее. Она просыпалась среди ночи в холодном поту, потом долго не могла уснуть, размышляя, к чему ей снятся такие страшные сны. Лика услышала звук пришедшего в телефон сообщения. Текст удивил ее не меньше, чем странное поведение Валеры. «Не выходи за него, пожалеешь», — прочитала она. Лика тут же набрала номер, но абонент оказался вне зоны. Убедившись, что Валера вышел во двор, Лика набрала номер своего коллеги, известного компьютерщика Артемия, и попросила выяснить, чей это номер. Ее мысли прервал шум на улице. Она увидела подъезжающую машину и лай Торы, собаки Валеры. Она выглянула в окно. Это были друзья ее жениха. Дружила эта четверка с самого детства. Все звали их Д'Артаньян и Три Мушкетера. Иногда Лике казалось, что эти их отношения затмевают для Валеры все остальное в его жизни, даже его творчество. Она вздохнула, вышла в прихожую и накинула шубку. «Привет, красавица!» — сказал один из друзей Валеры. «Влад», входя в дом. «У меня есть имя, если что», — недовольно ответила Лика. «Я 100 раз просила не называть меня так». «Какие мы серьезные!» — рассмеялся Влад. «Зато вы не такие. Что-то случилось?» — спросила Лика. «Почему ты спрашиваешь?» — нахмурился Влад. «Забудь, это я просто так спросила». Лика вышла во двор. Игорь, второй друг Валеры, играл с Торой, а Валера разговаривала со своим третьим другом Никитой. До слуха Леры донеслись небольшие обрывки их разговора. «Да ты не беспокойся, никто не узнает». «Я так не думаю. Но надо перестраховаться». «Дорогая, я тебя так содержу», — крикнул Валера, увидев невесту на крыльце. «Ребята вот вовремя приехали». Как только Лика села в такси, позвонил Артемий. «Лик, ну тут без вариантов», — сказал он. «В смысле?» «Это номер, однодневка. Если хотели, чтобы никто не узнал, то никто теперь и не узнает, даже я». «Спасибо тебе. Очень жаль». Январь. Средиземное море. Лайнер «Душа моря». Лика выбежала из каюты и направилась к Татьяне. «Ой, ты чего так стучишь?» — спросила заспанная подруга. «Мы уже тонем». «Таня, ты только посмотри на это!» — закричала Лика, показывая картину в ноутбуке. Таня внимательно вглядывалась в картину 3 минуты. «И что? Что это? Почему это так тебя взволновало?» «Ты действительно ничего не видишь?» «Вижу. Красивая работа, хороший художник. Тебе прислали для выставки? Молодой талант? Таня, ты издеваешься? Это Валерина работа. В смысле? В прямом. Это его стиль, точно. Стиль – дело копируемое. Тебе ли не знать? Я вот под Айвазовского моря писала когда-то. Тань, это его работа. Тут сюжет, который никто не мог знать. О чем ты? Это картина нашего знакомства. Посмотри. А я, кстати, не знаю об этом ничего. А как вы познакомились? Смотри, вот так и познакомились. Тут все идеально точно. На картине осень. Я сидела на лавочке в парке, он подошел ко мне с одной розой белого цвета. На мне было зеленое пальто, сапоги и сумочка. Он тоже одет на картине так же, как в тот день. Все сходится. Ты помнишь такие подробности? Представь себе. Я влюбилась в него в тот день сразу. И да, я все запомнила. Лик, поверь мне, не только вы так знакомились. Парк большой, народу ходит много. Я думаю, что это совпадение. Или... Что? Или это его ранняя работа, которую он никому не показывал? Его работа? Все его работы хранятся у меня в галерее. Так хотел он, а потом и его мама. Лариса Ивановна так хотела? Понятно. А брат? Он чего хотел? Брат Валеры? Митя? Ну, он самый. Он к его творчеству вообще не имеет никакого отношения. Они даже виделись редко. Насколько я знаю, он программист. Вроде. Я его видела только на похоронах. Знаю немного о нем и то по рассказам Валеры. Ничего странного не заметила в нем? Тань, что я могла тогда заметить? Я в шоке была. Когда вернемся, попроси разрешения у мамы посетить его мастерскую. Валерину? Да. Проверь, не осталось ли там его работы. Он всегда делал из этого процесса такую тайну, что да Винчи и не снилось. Кстати, почему? Откуда мне знать? Он со мной не обсуждал это. И кто, по-твоему, прислал эту работу и зачем? Мама? Она бы в первую очередь мне позвонила, а не моему партнеру. Брат? И еще раз говорю, Митя был далек от семьи в принципе. Он даже жил с мамой в одной квартире, но словно отдельно, и был затворником. Когда я попросила Валеру познакомить меня с Митей, он сказал мне, что Митя практически ни с кем не общается, работает удаленно. Он больной, что ли? Спросила Татьяна. Я не знаю. По фото не скажешь. Очень красивый парень. Лариса любит фото в рамках. У них весь дом в фотографиях. Ясно. Спроси у Миши, откуда эта картина и кто ее принес в галерею. Обязательно спрошу. Прямо сейчас напишу ему. Прямо сейчас он вряд ли тебе ответит, даже учитывая разницу во времени. У них ночь. Да и нам нужно поспать. Что там с бурей? Улеглось? Откуда мне знать? Мы уже час тут сидим. Ладно, спокойной ночи, сказала Лика и отправилась в свою каюту. Таня расслабилась после ухода подруги и задумалась о том, что сегодня видела. Ну? И что все это значит? Спросила она темноту в иллюминаторе. Темнота ей не ответила. На палубе было страшно. Ветер сбивал с ног, дождь хлестал в лицо откуда-то сбоку. Гроза только набирала обороты. Лайнер качала из стороны в сторону. Лика на очередном повороте не удержалась и упала. «Давайте руку!» — услышала она мужской голос. Лика подняла глаза и увидела молодого мужчину, который протягивал ей свою руку и улыбался. «А вы кто?» — спросила Лика. «Пассажир». «А почему не спите? Капитан сказал всем быть в каютах». «Наверное, я такой же непослушный, как и вы. Что вы забыли на палубе без спасательного жилета в 3 часа ночи?» «Вы полиция? Почему я должна вам рассказывать что-то? И, кстати, на вас я жилеты тоже не наблюдаю», — сказала Лика и попыталась все же схватиться за его руку. Он резко поднял Лику с пола и снова улыбнулся. «Меня зовут Кир». «Кир?» — усмехнулась Лика. «Вообще-то Кирилл, но я не люблю, когда меня так называют». Кир был высокий, стройный и мускулистый. Красивым его назвать было сложно, но все же Лика не могла некоторое время отвести глаз от его лица. Темные волнистые волосы спадали на глаза, нос был прямым и даже делал профиль строгим. Глаза особенно выделялись на загорелом лице, они были синего цвета. «А вас как зовут?» — спросил он. «Лика, где так успели загореть? Я так понимаю, что мы из одной страны?» «Я из России, но моя мама не совсем русская. Отсюда и мой постоянный загар». «Понятно. Вам повезло. Давайте я провожу вас в каюту. Вы совсем промокли. Да и качает в каютах меньше». «Согласна. Проводите». «Я приглашаю вас завтра на ужин. В одном из ресторанов будет испанская кухня и шоу. Уверяю вас, что не пожалеете. Я обратил внимание, что вы тут не со спутником, уж простите, проследил». «Если следили, то знаете, что я тут не одна». «Не проблема, я вашу подругу тоже приглашаю». «Я подумаю». «Тогда спокойной ночи, вернее, ее остатка. Увидимся за завтраком». «Если не утонем до этого времени». «Не утонем. Лайнер прекрасно держится на воде, а гроза скоро стихнет». Лика зашла в каюту и сразу открыла ноутбук. Она написала письмо партнеру и упала на кровать, не раздеваясь.